чувством говорит он. Затем он прибегает к ямке садового гнома, и маленькое племя высоких людей бесследно исчезает в ночи. Мотор старенького «Шевроле» окончательно глохнет. Свет фар стремительно слабеет и, наконец, гаснет. Ночь вступает в свои права. Вокруг царит полная тишина. Из окна второго этажа доносятся ракочущие звуки, напоминающие стук паровозных колес. Это храпит бабушка, неосмотрительно принявшая целый пузырек снотворного. Глава 10. Сидя на троне, король ударяет об пол своим скипетром. «Пусть вышеозначенный Артур подойдет!» — повелевает он. Стражи, выстроившиеся по обеим сторонам прохода, пропускают мальчика вперед. Взоры минипутов устремлены на Артура. Он робко вступает на площадь. Толпа встречает его возгласами «Ох!» и «Ах!». Кто-то усмехается, кто-то, наоборот, удовлетворенно мурлычет себе под нос. Артур смущен. Больше всего на свете ему сейчас хочется убежать куда-нибудь подальше от этой шумной толпы. Скрестив на груди руки, Селения презрительно взирает на новоявленного спасителя. По его виду не скажешь, что он свалился с неба. Скорее выпал из гнезда. Барахлюш локтем больно толкает сестру в бок. «Он прелесть, правда?» — шепчет он. Сестра равнодушно пожимает плечами. «Не лучше и не хуже других», — отвечает она и отворачивается. «Приветствую вас, принцесса Селения!» — густо покраснев, с поклоном произносит Артур, проходя мимо принцессы. Взглянуть на нее он не отваживается и продолжает идти к королевскому трону. Скромный и вежливый мальчик произвел впечатление на принцессу, но она ни за что в этом не признается. Королю Артур тоже пришелся по душе, однако этикет не дозволяет королям говорить гостям комплименты. Для крота Ниро этикета не существует. Он подходит к мальчику и сердечно жмет ему руку. «Я был другом Арчибальда, и теперь очень рад познакомиться с его внуком», — взволнованно говорит он. Артур так потрясен всем случившимся, что появление говорящего крота его уже нисколько не удивляет. «Миро, оставь гостя в покое», — велит король, по-прежнему озабоченный соблюдением правил этикета. Маленький крот разводит лапами, давая понять, что просит прощения, и возвращается на свое место. Подойдя к королю, Артур почтительно кланяется. «Итак, мой мальчик, мы тебя слушаем», — говорит король, стараясь не выдать снедающего его любопытства. «Интересно, что скажет этот маленький пришелец из большого мира?» Собрав остатки храбрости, Артур начинает свою речь. «Через 2 дня к нам в сад придут люди и все там уничтожат. Они сломают дом и вырубят сад. А это означает, что и ваш мир, и мой будут разрушены, а на их место ляжет асфальт». Над площадью повисает гнетущая тишина. «Еще одна угроза, о которой мы даже не подозревали», — шепотом произносит король, — «и не менее страшная». Терпение Селении лопается. Она не намерена уступать всю славу этому малявке. Повернувшись к Артуру, она упирает в него свой тонкий пальчик. «Так это ты явился сюда спасать нас? Решил, что раз ты уменьшился до 2,5 миллиметров, у тебя это получится?» — презрительно спрашивает она. Артур изумлен. Он спешил к ним с самыми честными намерениями. Уже почти влюбился в эту девчонку, а она смеется над ним. Пожалуй, стоит пропустить ее колкости мимо ушей. «Единственный способ остановить злых людей — это заплатить им», — продолжает мальчик. «Поэтому мой дед 4 года назад отправился к вам.